Глава 7. Эмилия. Хансен был совершенно очарователен. Я смотрела в черное небо золотистой россыпью звезд и улыбалась. Слушала забавные истории, которыми развлекал меня тот, кто еще недавно был таким злым, и держал его за руку. Мы лежали на покрывале, расстеленном прямо на крыше. На подносе, который принес слуга, остывало теплое молоко. Я цапнула еще одно печенье и зажмурилась, пробуя его восхитительный вкус. «Это было на втором курсе», — искренне рассмеялся Хансен, заканчивая очередную байку. «Мы Нилиусу потом долго вспоминали это приключение». К бедняге приклеилось прозвище. Он повернул голову, и наши взгляды встретились. «Как думаешь, какое?» Дерритен подмигнул, а я чуть не подавилась кусочком печенья. Кашлянув, пробормотала. «Надеюсь, не то, что я подумала?» «О, ты верно догадалась». Белозубо улыбнулся Хансен и, придвинувшись, осторожно обнял. Промурлыкал на самое ухо. «Только не ясно, откуда ты такие слова знаешь». Ощущая, что краснею, я собралась отвернуться, но он удержал мой подбородок и мягко прикоснулся своими губами к моим. Потом еще раз, почти поглаживая ими, ласково провел по щеке пальцем. Это так разительно отличалось от того, как он зло вторгался в мой рот языком, что впору поверить в раздвоение личности. Но я решила поверить в то, что Хансен убедился в моей невиновности, что ощутил благодарность за спасение жизни и увидел во мне привлекательную девушку, что нам просто хорошо вместе. Вот так лежать на крыше и смотреть в небо. Это самый романтичный момент в моей жизни. Никогда не думала, что он состоится, лишь мечтала о чем-то подобном. И пусть разительная перемена в поведении Дерритена немного настораживала, я предпочитала не обращать на это внимания, чтобы насладиться неожиданным подарком судьбы. Девушке из низов не полагалось встречаться с таким роскошным мужчиной. Хансен медленно отстранился и посмотрел мне в глаза. На его лице я заметила выражение некого лукавого предвкушения. «Что?» «Сколько у тебя было парней?» — спросил он. Я откинулась на спину и посмотрела в небо. «Зачем тебе это?» «Ну?» — он навис надо мной, не давая отвести взгляд. «Хочу быть с тобой честен. У меня, допустим, было 3 девушки. То есть это те, с кем я встречался время от времени. Но если сегодня все сложится удачно, то планирую перестать так делать. А у тебя есть поклонники?» «Нет». Я попыталась подняться, чувствуя себя крайне неловко, но Хансен не пустил. «Слушай, мне некогда было. Много работы, постоянно занятости и все такое». «Стоп!» Он хохотнул, словно понял причину моего желания отстраниться и присмотрелся внимательнее. «Не говори, что девственница». Я снова попыталась освободиться, но он, смеясь, повалил меня на себя. Удерживая, он вдруг глубоко вздохнул и признался. «Мне сейчас так хорошо, что не выразить словами». «Почему?» — замерла я. «А разве обязательно должна быть причина?» «Нет». Я помедлила и тоже решилась на откровение. «Я тоже счастлива и тоже не знаю, почему». Мы снова улеглись рядышком и, сцепив руки, молча посмотрели в усыпанную блестками высь. Хансен начал новый увлекательный рассказ, который я слушала с улыбкой, пока не задремала. Проснулась я от хлопка. Вскрикнув, прижала ладони к ноющим ушам и быстро огляделась. Только что я лежала на крыше рядом с замечательным парнем и мечтала учиться с ним в одной академии, познакомиться с его друзьями и встречать его самого каждый день с работы. А теперь оказалось неизвестно где. Вокруг лишь голые стены сероватого оттенка, вверху не видно потолка, лишь в вышине сгущалась темень. Пол усыпан каким-то мусором. В полутьме я не могла понять, что это. Нащупала что-то продолговатое и поднесла к глазам. Осознав, что держу маленькую косточку, до жути похожую на фалангу пальца, я вскрикнула и отбросила ее подальше. Отползла в угол и забилась там, с ужасом поглядывая вверх. Судя по тому, что ни дверей, ни люков в полу не было, попала я сюда именно оттуда. И раз меня бросили сюда живой, то... Вздрогнув, я лихорадочно начала ощупывать себя. Боли не было, одежда на мне, ни ушибов, ни порезов. Что произошло? Мысль о том, что Хансен что-то мне подсыпал и отвез к дознавателям, я отмела. Он бы так не поступил. Да и тюрьма наверняка выглядит иначе, чем узкий каменный мешок без крыши. Проснулась. Донесся сверху голос. «Гледон!» Я вскочила на ноги и закричала. «Что вам нужно? Зачем?» «Заткнись!» Рявкнул он и снова сменил тон на мягкий и проникновенный. Таким же общался со мной при нашей первой встрече. «Ты новая шлюшка Хансена, за которой наш петушок бегал как заведенный. Расскажи, что в тебе такого? Хотя плевать, он придет за тобой, тогда я, наконец, избавлюсь от богатенького выскочки. Я задохнулась от услышанного, но едва собралась крикнуть что-то грозное в ответ, как снова прислушалась. Уныло звучала тишина. Кажется, он ушел. Я быстро осмотрела гладкие стены, попыталась подняться по ним, но быстро бросила эту пустую затею. Мне не выбраться. Усевшись на корточки, обхватила руками голову и задумалась. Мы с Хансеном лежали на крыше. Все было хорошо. Но что случилось? Тут виски прострелило болью, и в памяти мелькнули туманные картинки. Да, что-то произошло. Однако при попытке понять, что... Голова начинала гудеть, как огромный колокол. Сдавшись, я обессиленно уселась на пол и прислонилась мокрой от пота спиной к холодной стене. На нас напали. Кто и как, не получалось вспомнить. А может, в меня выстрелили таким же дротиком, как днем в Гледена? Я ощупала плечи, но ничего не ощутила. Вздохнула. Это же зелье, а не пуля. Следов могло и не остаться. Ясно одно. Хансен отбился, а вот меня похитили и поместили сюда. Но это не повод отчаиваться. Гледен сказал, что за мной придут. Надо верить, что меня найдут и освободят, а этого мерзавца все-таки отправят к дознавателям. Но через несколько часов уверенность в хорошем исходе почти растаяла. Я столько раз прокручивала в памяти события этого дня, что они стали казаться мне совершенно неважными. Никто не будет меня искать. Кому я нужна? Да, я спасла Хансену жизнь, но зачем ему снова ею рисковать? Чтобы вызволить девушку, которую знал один день, которую обвинял в преступлении? Да, потом одумался и справился, но... Нет, я зря надеялась. У него три подружки, к которым он порой наведывается. Четвертой я стать не согласилась бы, и он это отчетливо понял. А я, дурочка, размечталась. Все долгие мучительные часы я старалась сидеть на корточках или коленях, чтобы не переохладиться и не заболеть. Часто ходила и разминалась, чтобы разогнать кровь. Иногда забывалась в тревожном полусне и всегда просыпалась с криком. Хотелось пить, во рту уже было сухо так, что я еле ворочала языком. Сколько прошло времени с момента, как я попала сюда? Казалось, я только что видела Гледена. Или несколько дней назад? Сколько человек может прожить без воды? Сил разминаться не осталось. Я могла лишь сидеть, вытянув ноги и смотреть вверх в ожидании избавления. Будет ли это смерть или спасение, уже стало неважно. Глаза медленно закрывались.